Nadeszło Pasta ukazał ogromne mnóstwo ajatów i ogromne mnóstwo hadisów. Из этих аятов указание на то, что в этот месяц был ниспослан Коран. Из достоинств, которые мы встречаем в Коране относительно этого месяца, в этом месяце Аллах Субхану Тааля говорит, есть ночь предопределения или ночь величия, Лейлатул Кадр. Лейлатул Кадр Аллах Субхану Тааля в Коране говорит, хайру мин альфи шахр, она лучше тысячи месяцев. И это указывает на достоинство этой ночи и указывает на достоинство месяца Рамадан. Из хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, алейхи саллаху вассалям, говорил «Ас-сому джунна». Пост – это щит. Это щит, который убережет человека от адского огня, саллаллаху ассалям, ат-ал-айфи. Это щит, который убережет человека от проявления дурного и плохого нрава. Это щит, который оберегает человека от сквернословия и других мерзостей, которые запретил Всевышний Аллах. Более того, один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, однажды сказал, «О посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, укажи мне на такое деяние, которое бы я делал и которое ведет меня в рай». На это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, алейкум ассалам, «Фа иннаху ля мафиля лях». Тебе следует поститься, и нет ничего подобного этому. Ничего с этим не сравнится, другими словами. Более того, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обрадовал постящихся, что они зайдут через врата, которые называются Ар-Райян. Эти врата приготовлены только для постящихся, и когда зайдет последний из них в эти врата, они будут закрыты. Более того, из хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы знаем, посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, обещал постящемуся радостную весть. И он обещал ему встречу с его Господом. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Истайни фархатан, постящегося ждут две радости. Инда фитрихи, ва инда лепари Робби». Инда фитрихи имеется в виду в момент разговления, когда постящий испытывает радость от того, что он употребляет уже дозволенную для него пищу, таким образом получает этого наслаждение. Но большую радость, которую он испытывает по той причине, что провел этот день в повиновении Аллаху Субханаху Та'ала. Вторая радость, которую испытает постящийся, «Инда лима и Рабби», во время встречи со своим Господом. И в этом указание на то, что постящийся встретит своего Господа. И ту радость, которую он испытает, ее невозможно передать, ее невозможно представить. По той причине, что награду за пост Аллах Субханаху ва Тааля сделал неисчислимой. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит, «Воистину терпеливые получают свою награду без счета». И по мнению большинства толкователей Корана, терпеливые, о которых идет речь, о которых идет речь в этих словах Всевышнего, имеется в виду постящиеся. Более того, Аллах Субхану ва Тааля сказал в хадисе Аль-Кудси, все дела сына Адама ему, за исключением поста. Он мне и я воздам за него, говорит Всевышний Аллах. И здесь, и это пришло в хадисе также от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что любое деяние, которое совершает сын Адама, он получит за него награду от 10 до 700 благих дел, за исключением поста. Пост Аллах Субхану ва Тааля оставил на себя и он не обозначил за него награду. Это та награда, которая, о которой сказано, это то, чего не видел взор человека, это то, чего не слышал слух человека, это то, что не приходило даже ему на ум. И эту награду, когда он имел перед Аллахом Субхану ва Тааля, во время встречи со своим Господом, он ей возрадуется. Это та радость, о которой говорил пророк Мухаммад, алейхи саляту вассалям.